Глава 142. Паук против земляного дракона Алаба. Часть 5 из 7. Я хотела, чтобы ты хотя бы дал мне минуту. Но как бы ни сложилась ситуация, похоже, это невозможно. Я понимаю, что, скорее всего, я не смогу победить тебя, просто скрутив паутиной. Например, ты можешь выстрелить в себя дыханием дракона. Если это будет дыхание на полную мощность, то моя паутина, скорее всего, не выдержит. И хотя он и сам получит урон, но поскольку у него есть нулификация земли, сам Алаба не получит смертельную рану. Я думала, что это самый вероятный исход из этой ситуации, когда я могу спокойно расстреливать его скрученного паутиной. Поскольку даже я понимаю это, то не странно, что и Алаба до этого додумался. Но Алаба предпринял то, что я не ожидала. Можно сказать, что он опроверг все мои предположения. Причем самым худшим способом. Очки способностей, которые получаются за поднятие уровня. Но похоже, есть и другой метод получить их. Когда я смотрела на очки способности Архтеротекта, уровень вида которого должен быть на одном уровне со мной, стало ясно, что моих очков способностей гораздо меньше. Что же насчет разницы в физических показателях? То тут можно оправдать все тем, что он просто прожил дольше меня. Физические показатели можно поднимать, даже если не поднимается уровень. Я смогла так быстро развиваться, поскольку поднимала свой уровень целенаправленно, в отличие от диких монстров. Из-за этого скорость поднятия моих физических показателей оказалась ниже. В отличие от меня, я думаю, нормальные монстры охотятся на других только когда хотят есть, поэтому в уровне они растут медленнее. Хоть я и не знаю, сколько времени заняло увеличение физических показателей до таких уровней, но если судить по разнице между мной и ими, то я думаю, долго. Разница в физических показателях между мной и Архом, если не считать магию и скорость, составляла около 2000. Даже если считать, что он поднимал по одной единице в день, то получается, что он прожил минимум 2000 дней. А поскольку в этом мире физические показатели не растут каждый день, то, я думаю, прошло очень долгое время. Интересно. Наверное, после того, как прожил определенное время, даются дополнительные очки. Ну, например, 100 очков на день рождения. Нет. Думаю, что это маловероятно. Но предполагаю, что моя догадка о росте очков со временем жизни должна быть верна. Если это не так, то я не могу никак объяснить разницу в наших очках. Или, возможно, есть еще какое-то неизвестное мне условие их получения. К чему я завела весь этот разговор? Земляной дракон Алаба, похоже, прожил долгую жизнь и сумел накопить множество очков. До данного момента все монстры, которых я видела, действовали так же. И, похоже, Алаба с рождения не использовал очки способностей. За очки способностей можно купить способности, которые не так-то просто получить. А у него они валяются без всякого смысла. Уж я бы нашла им более разумное применение. Хотя все бессмысленно. Даже если бы я и сказала бы монстру об этом, что он не использует свои возможности на полную, он бы просто ничего не понял. Поскольку очки, которые никто не использует, фактически не существуют, то я о них и не вспоминала. А вот очки способностей Алабы начали уменьшаться. Мало того, он использовал все свои очки способностей. От 41100 очков осталось только 100. И полученные им способности заставили меня задержать дыхание. Магия адского пламени первый уровень, улучшенное пламя первый уровень, сопротивляемость пламени первый уровень, сопротивляемость ночи первый уровень, чувство пространства первый уровень. Мое слабое место и самый высокий уровень огненной магии – магии адского огня. Более высокий уровень улучшенного огня – улучшенное пламя, которое еще больше увеличивает урон. Чтобы не получить большие повреждения от своей собственной магии, он купил улучшенную сопротивляемость огня под названием «Сопротивляемость пламени». Сопротивляемость ночи, чтобы отражать мое основное оружие, которое магия ночи. Ну а чувство пространства – это похоже для того, чтобы ловить мой телепорт. Эти способности подбирались точно против меня. Способности, направленные только на одно. Все они куплены, чтобы победить меня. Все, что он накопил за всю свою жизнь, он потратил на меня. Кроме этого, он приобрел еще способности, которые могут повлиять на наш поединок. Концентрация первый уровень, предсказание первый уровень, параллельное мышление первый уровень, скорость расчетов первый уровень, сопротивляемость эритической магии первый уровень. Он, наверное, серьезно обдумывал, как выйти из сложившейся ситуации. Как я думаю, он не сможет эволюционировать эти способности в мою суперсвязку из ускорения сознания и предвидения посреди боя. Но это не меняет того, что он мне доставит проблем. Поскольку он даже приобрел сопротивляемость к эритической магии, лучше считать, что эритическая магия больше на него не сработает. Как все плохо. Очень плохо. У меня бывали не очень удобные противники, но они никогда не брали специальные способности против меня. Алаба и так для меня неудобный противник, А он еще и специальные способности против меня взял. Паутина, которая сдерживала Алабу, сгорела. Вокруг Алабы земля стала красной. Земля горит! Это заклятие «Горящая земля» из магии адского пламени первый уровень. Это убийственная магия дальнего радиуса действия, которая превращает землю в горящий ад. Мало того, самое неприятное в этой магии то, что даже после истечения действия заклинаний земля продолжает гореть. Я уже сбежала в воздух. Но насколько мне хватает зрения, вся земля кругом покрыта пылающим огнем. Земля с самого начала боя помогала Алабе. И вот теперь она мне полностью недоступна. Огонь поглощает все. Даже рядом с ней находиться уже жарко. Трупы великих терротектов, которые лежали на земле, просто сгорели в пыль. А? Моя еда! Хотя множество трупов и было разорвано в клочья во время боя с Алабой, но в данный момент пламя их всех превратило в прах. Какого черта? Как ты посмел? Ты посмел тронуть мою еду. Ты за это поплатишься. Набрал способностей. Да мне по барабану. Ну, иди сюда,